3. Кай валялся на полу своей камеры, весь в поту. Его сердце колотилось так, будто он одним махом взбежал на самый верх шепчущей башни. Все тело ныло, глаза ощущались так, словно швы, которыми они крепились к коже, потихоньку расползались. В запекшемся рту стоял желчный привкус рвоты, а одежда провоняла мочой и испражнениями. Ломила весь скелет до последней косточки. Отрясшая мышцы мелкая дрожь лишала астропата любой возможности отдохнуть. Камеру заливал яркий свет. Невидимая решетка Вокса грянула резким треском статики. Каю хотелось подняться и встретить допросчиков с мужеством и достоинством. Но у него не осталось ни капли силы, чтобы бросить им вызов. Его скрюченная рука процарапала по полу, и на лице астропата появились морщинки едва заметной улыбки. Ему, наконец, удалось оставить в камере собственную метку. Его пересохший язык поскреб по растрескавшимся губам. Кай заморгал, избавляясь от гноя, который скапливался в уголках его глаз. Астропат не имел никакого понятия, сколько времени он пролежал здесь, в лужах собственных выделений. Да и по правде говоря, его это уже не волновало. Он смотрел на узоры, которые его дыхание создавало на луже рвоты. Они походили на зыбь на поверхности огромного озера, которое изнемогало под слепящим красным солнцем. Затем что-то изменилось. По воздуху пронесся трепет, открылась дверь. Кай попытался шевельнуться, но его конечности уже перестали ему подчиняться. Перед его глазами появилась пара ботинок, у них были каблуки. И они были изготовлены из дорогостоящих материалов, бывших по карману лишь тиранским толстосумом и высокопоставленным шишкам. Он услышал женский голос, приглушенный и неразборчивый. Затем под ним оказались чьи-то руки, которые подхватили его и вздернули в вертикальное положение. Кай задергался от их касания. Его тело представляло из себя одну сплошную боль, и оно шарахалось прочь от людских прикосновений. Его протащили через камеру и разместили на краю его ложа. Два человека в громоздкой черной броне, которая состояла из переслоенных полос чего-то похожего на кожу, в соединении с пластинами керамита, отступили от него на шаг. И между ними появилась женщина, самая изысканная из всех, что Кай только видел в своей жизни. Кай сощурился, глядя сквозь яркий свет ламп. Его посетительница была ему незнакома. Ее благородное происхождение не вызывало сомнений, как и то, что ее внешность была сформирована тонко продуманными косметическими операциями. У нее были ярко-зеленые глаза, которые хирургически улучшенная композиция ее черт идеально обрамляла высокими скулами. Ее светлые волосы были пострижены в очаровательное асимметричное каре, украшенное аметистовыми бусинами. Ее гибкую фигуру обтягивало черное трико, а вокруг тела обвивалась фиолетовая спираль мерцающей ткани, напоминая собой застывший вихрь. Женщина была одета для выезда в какой-нибудь из роскошных бальных залов Мерики, а не для визита в тюрьму под забытой всеми горой. И Кай недоумевал, чего она вообще могла от него хотеть. «Ты знаешь, кто я такая?» — спросила она. Кай облизал губы, смочив их той скудной влагой, что еще оставалось у него во рту. «Нет», — ответил он. Его голос прозвучал едва слышным шепотом, пыльным шуршанием трупов пустыни. «А с чего бы тебе? Я вращаюсь в кругах, лежащих далеко за пределами твоего ограниченного кругозора», — сказала женщина. Она осторожно пробралась через лужи на полу и присела около него. Ее наряд менял положение по ходу ее движения, скользя вокруг ее фигуры змеей, с тем, чтобы ни в коем случае не коснуться земли. Она увидела, что он это заметил, и улыбнулась. Наноткань, запрограммированная так, чтобы все время оставаться в заданном положении и на фиксированном расстоянии от моего тела. «Дорого стоит». «Чудовищно», — подтвердила она. «Чего вы хотите?» Женщина щелкнула пальцами. «Дайте человеку попить, я его едва слышу». Один из охранников женщины присел рядом с Каем и предложил ему пластиковую трубку, отсоединенную им от наплечника своих доспехов, На ее конце висели капельки влаги, и Кай с благодарностью втянул прохладную жидкость, произведенную рециркуляторным комплектом бойца. То, что эта вода была выделена из пота и телесных отходов, не волновало Кая ни на грош. Он чувствовал, как она растекается по его туловищу и вдоль его конечностей, вливая в него жизнь, как укол стимулятора. У него тотчас же прояснилась голова, а донимающая его тошнота отступила. «Уже лучше», — сказала женщина. «Теперь мне не нужно быть в такой близости от тебя, чтобы расслышать, что ты говоришь». «Это была не вода», — заметил Кай, указывая на бойца, который пристегивал прозрачную пластиковую трубку обратно к своему наплечнику. «Нет, но ведь ты чувствуешь себя лучше, так?» «Гораздо лучше», — подтвердил Кай. Женщина склонила голову на бок, ее взгляд гулял по лицу остропата. У нее были совершенно изумительные очи, причем свои собственные, и их, вероятнее всего, генетически смоделировали еще в утробе матери. А аугметические глаза Кая заметили едва различимые контуры Электу, прямо под третьим кожным слоем, и он машинально навел на них резкость. Это была наклонная заглавная буква «К», выполненная знакомым курсивом, и Кай коснулся внутренней стороны своего запястья, где была нанесена точно такая же Электу, не сдержав при этом стона. «Вы из дома Кастана», — сказал он. «Я есть дом Кастана», — ответила женщина. «Я Элиана Семпте Вердучина Кастана, дочь патриарха», — произнес Кай. «Именно так», — подтвердила Элиана, поднимая свою челку и открывая украшенную драгоценностями повязку по центру ее лба, которая скрывала третий глаз. «И ты, Кай Зулейн, ходячий позор моего дома». «У меня никогда не было умысла им стать, домина», — сказал Кай, поспешно отводя глаза и используя официальную форму обращения. Посмотреть в око навигатора было равносильно смерти, а с точки зрения семьи Кастана, из Навис Нобилиты он более чем заслужил подобную судьбу. «Я пришла сюда не для того, чтобы тебя убить», — сообщила Элиана. «Хотя трон свидетель, это решило бы целую кучу проблем. Я нахожусь здесь, чтобы дать тебе второй шанс. Я пришла предложить тебе возможность искупить гибель Арго и потерю лица в глазах конклава навигаторов, которая едва не подкосила моего отца. Зачем бы вам делать что-то подобное?» «Потому что я не люблю транжирство», — ответила Элиана. «Несмотря на все причиненные тобой беды, ты все еще остаешься искусным астропатом. И мне хотелось бы компенсировать те значительные расходы, которые понес мой отец, устраивая так, что тебя прикомандируют к нашему дому». «Вы сможете обеспечить мое освобождение из этого места?» — спросил Кай. Элиана улыбнулась и покачала головой, как будто забавляясь наивными вопросами ребенка. «Я Навис Нобилиты», — заявила она. «Я говорю, и мир обращается вслух. Даже Легио Кустодис, даже претарианцы», — подтвердила Элиана. «Если я дам гарантию, что никогда не позволю тебе вернуться на Терру, невелика цена, чтобы подвести черту под этой неприятностью. Полагаю, ты согласен?» Кай кивнул. «Подумаешь, никогда больше не увидеть планету, где он родился. Это даже нельзя назвать ценой». «И вы можете забрать меня отсюда?» — спросил он. «Могу, но сначала ты должен кое-что для меня сделать». «Что?» «Все, что вам будет угодно, домина», — сказал Кай, потянувшись, чтобы взять руку Элианы в свои. Ее кожа была гладкой, но жесткой, что свидетельствовало о наличии подкожных тактильно-чувствительных имплантатов. Элиана впилась взглядом в его глаза, и Кай снова поразился сияющей зелени ее идеально круглых радужных оболочек. «Мне нужно, чтобы ты посмотрел на меня и понял, что дом Кастана не считает тебя ответственным за случившееся на борту Арго. Это был старый корабль, который сильно просрочил дату планового ремонта. Лопасти генераторов поля Геллера получили повреждения при пересечении астероидного поля вокруг Конора. И то, что они откажут, было лишь вопросом времени. Ты не имеешь к этому никакого отношения». «Прямо перед тем, как они отказали, я осуществлял передачу», — прошептал Кай. Настолько тихо, что сам не был уверен, произнес ли он это вслух. «Что?» «Я находился в трансе Нунцио», — сказал Кай. «Я отправлял сообщение на Терру как раз в тот момент, когда отказали щиты. Это я открыл дорогу внутрь тем чудовищам, тем сущностям, которые живут в арке. Щиты, может, и треснули, и они были готовы схлопнуться. Но тем молотком, который разбил их окончательно, был я. Вся команда была вырезана, и это моя вина». Элиана крепко стиснула его руки и посмотрела ему прямо в глаза. «Это была не твоя вина», — сказала она. «Да, создание варпа опасны, но ты не виноват в том, что случилось. Я видела отчет корабельщиков о состоянии той развалины, которая появилась из варпа. И это чудо, что Арго вообще удалось вернуться в материальное пространство. И всеми, кого он доставил домой, были ты и Роксана». «Роксана», — сказал Кай. «Да, так ее звали, я помню. Мы знали друг друга. Что с ней сталось?» «Она в порядке», — сообщила Элиана. Однако Кай уловил заминку перед ответом. «Она быстро поправилась и вернулась к своим обязанностям. Как надлежит и тебе, но ты должен рассказать кустодиям то, что сообщила тебе Сарашина. Не вижу причин для обратного. Даю тебе слово, хозяйке дома Кастана, что не пострадаешь, что бы ты мне ни сказал». Кай запрокинул голову и уставился в заливающий камеру яркий свет. Он не мог увидеть источника освещения, и тем не менее на стенах сияли его отблески. Грубый статический шум усилился, и теперь Кай понял, чем он был на самом деле. Ветром пустыни, дующим через долины и впадины моря барханов, перекраивая ландшафт каждым своим порывом. «Очень хорошо», — сказал он, — «ты меня едва не одурачила». Хватка Элианы усилилась, и на кратчайшую долю секунды ее идеально вылепленные черты пошли рябью. Но как только он осознал, что это фальшивка, остаток фикции начал осыпаться с нарастающей скоростью, и стены камеры обвалились, как истрепанный задник в дешевом театре. Вместо них от горизонта до горизонта раскинулась неимоверная пустота просторов Руб-эль-Хали. Вооруженные бойцы истаяли, словно сдутые ветром скульптуры из песка. И Кай обнаружил, что сидит на уступе скалы, возвышающейся над крепостью Арзашкуна. «Где я ошиблась?» — спросила адепт Хирика, сбрасывая личину Элианы. «Для начала глаза», — ответил Кай. «Тебе никогда не удастся изменить глаз. И хотя я каждый раз об этом не помню, ты никогда не можешь их спрятать». «Это все?» «Ну нет», — сказал Кай, — «ты совершила еще одну ошибку». «О, и какую же?» «Элиана Кастана — законченная стерва», — сказал Кай. «Она никогда не проявила бы такого сочувствия к тому, кто так дорого обошелся ее дому». Хирика пожала плечами. «Я слышала об этом, но сделала ставку на то, что ты никогда с ней не встречался». «Так и есть, но разговоры-то ходят». Хирика склонилась ближе, все еще продолжая держать его за руки. От ее кожи веяло дешевым травяным мылом. Запах был до такой степени обыденным, что Каю захотелось разрыдаться, если бы только он мог. «Неважно, верил ты или нет в то, что происходило в том пространстве грезы», — сказала Хирика. «Слова, которые я произнесла ее губами, не теряют ни капли своей правоты. Ты не виноват в том, что произошло с Арго. Только признав этот факт, ты сможешь расстаться с тем, что тебя здесь удерживает. Может, я этого не хочу. Может, я чувствую, что заслужил наказание. Просто за то, что выжил. Ты об этом не думала?» «Зачем продолжать вгонять себя в гроб?» — спросила Хирика. «Этот зондаш убивает тебя день за днем. Ты должен это понимать». Кай кивнул. «Я понимаю». «Тогда зачем так поступать?» «Аник Сарашина попросила меня рассказать то, что я знаю, одному человеку, и только ему одному». «Кому?» «Я не знаю», — ответил Кай, зачерпывая горсть песка и позволяя ему просыпаться меж растопыренных пальцев. Ветер подхватил падающие крупинки, увлекая их прочь над барханами, чтобы они затерялись среди бескрайней пустыни. Кай представил себе одной из этих песчинок, уносимой вдаль теплым сирока навстречу тому, чтобы сгинуть без всякой надежды быть отысканной вновь. «В этом нет никакого смысла», — высказалась Хирика. «А это и не обязательно», — ответил Кай. «Но что обещано, то обещано. Тебе так хочется здесь погибнуть?» Кай обдумал вопрос, спрашивая себя, действительно ли ему хочется умереть. Он был бы рад освободиться от кошмаров и постоянного чувства вины за то, что остался в живых, но был слишком малодушным, чтобы пойти на смерть с такой легкостью. Или же дело было в его стойкости, благодаря которой он продолжал бороться за жизнь и за возможность доказать, что он выжил не зря. «Нет», — в конце концов сказал он, когда понял ответ, — «я не хочу здесь погибнуть. Единственный способ остаться в живых — это передать мне сообщение с Арашиной», — заверила его Хирика. «Ты ошибаешься», — ответил Кай, не зная, почему он так в этом уверен. «Я намерен доставить его по адресу». Хирика покачала головой. «Прежде тебя убьет Сатурналия».